Глава 14. Приворотная трава. Киевская Русь, Чернигов, 960 год. Лес дышал благоухающей свежестью, его наполняли звонкие трели птиц. Жаркое лето было в самом разгаре, а солнце неумолимо и ласково обогревало каждый день бескрайние поля и леса. Ранним утром семеро девиц со старой ведьмой Вандой отправились в лес, где была спасительная прохлада и тень. Шли они искать траву-чаровницу, которая приносила здоровье телу и сияние души, для того, чтобы привлечь нужного парня. Именно так сказала старица Ванда. Едва они остановились на заповедной тропе среди могучих сосен и изящных берез, ведающая матушка обвела всех девушек внимательным взглядом, среди которых были Лада и Заряна. «Девоньки, кто скажет, как молодца около себя удержать, чтобы он на других девок не смотрел, а любил только тебя?» — спросила ведьма, облаченная в простое свободное льняное платье и подпоясанная кушаком с вышитыми солярными символами. «Заговор надобно прочесть, богам свечу на капище о том зажечь, да богиню Макош попросить», — ответила одна из девиц. Все они были ровесницами, лет 15-16. «Это хорошо», — кивнула Ванда. «Но это не главное. Надо всех девок отгонять от него, чтобы даже смотреть на него не смели», — сказала другая. «Этого не надобно делать, Иринга», — ответила ведьма. «Так парня любимого не удержать». Ведьма вновь пошла по тропинке вперед, а девицы последовали за ней в заповедное место, чтобы найти нужную траву. Ванде было уже почти 70 лет, и своих пятерых дочерей она давно выдала замуж и теперь жила одна. Оттого очень радовалась, что девицы из поселения приходили к ней и перенимали древние знания и навыки. Ванда была очень доброй и ласковой, относилась к девицам, как к своим дочерям, и ей платили тем же. Старицу любили и постоянно помогали ей. Кто из девушек приносил ей яблок или молока, а кто и просто убирал в горнице. Ведьма радовалась каждому дару, поила в ответ целебными чаями и одаривала девиц своими вязаными очельями, благословляя их на хорошее замужество и здоровых деток. «Что ж замолчали, милушки?» — спросила Ванда, опять останавливаясь. «А коли не знаете, то слушайте. Первонаперво надобно быть чистой душой и телом». «Матушка, а можно целоваться с парнем до обручения?» — спросила Иринга. «Можно. Как же иначе понять, по нраву тебе близость парня или нет? Только не более того», — вразумила старица. «А если парень любит тебя и ценит, то он не уйдет, даже если более поцелуев ничего не будет. А если уйдет, то тогда не любил, как должно. А пороченную же девицу никто в жены не возьмет. Так и останетесь в невестах. Ведь только девицу-весту в супружницы берут. Ту, которая о хозяйстве и детях все знает, и чиста, аки горлица, душой и телом». «Как чудно, матушка! Надобно выходить замуж только по любви, иначе горе вам всего не выплакать слезами. Намаетесь. Мужу надо радоваться, любить его. А самое главное, вы должны ценить себя и уважать. К вашему слову муж должен прислушиваться и давать вам право выбора, как вы ему. Именно так завещали нам жить наши предки, светлые боги. Муж ваш возлюбленный должен относиться к вам как к равной, как к себе самому. Только тогда между вами лад, уважение и любовь будут, а детишки множиться станут и в любви вашей жить». Через некоторое время одна из девиц воскликнула. «Матушка Ванда, я нашла вашу траву, идите сюда!» Все окружили ту девицу, и она, указав траву с небольшими желтыми цветами, возбужденно выпалила. «Как вы и говорили, лист серебристо-зеленый и цветы золотые». «Нет, ехонтовая», — ответила ведьма. «Не та трава. Лист шире должен быть, а цветы бледнее. А это полынь-трава. С ней осторожнее надобно. Даже ее запах вызывает видения странные. «Видения, матушка?» — опешила Заряна. «Да, если человек в поле полынь травы попадет и надышится ею сильно, то дурман у него случится. А в том дурмане все его страхи наружу выйдут и реальностью станут. И если не перестанет тот человек дышать парами полынь травы, то от страха его сердце может и остановиться». «И он умрет?» «Все возможно. Только чистое сердцем люди могут не бояться полынь травы, ибо их душа чиста и светла, и у них почти нет страхов, которые могут разрушить». «Как много вы знаете, матушка!» — отозвалась Заряна. «Вот бы и мне так же все ведать!» «Будешь и ты все ведать, доченька. Только желать того надо сильно, и все сможешь достичь, чего пожелаешь». Нужную траву, которая величалась «жизнь трава», они с ведьмой нашли только к полудню. Нарвав ее и немного отдохнув, последовали далее за старицей Вандой в некое заповедное место среди осин. «Слышите, как тут тихо? И будто душа поет», — сказала ведьма. «Матушка, это заповедное место?» «Оно самое. Давайте встанем в кружок все вместе, девоньки. И славление богине Макоши пропоем, да попросим вместе, чтобы она даровала вам спокойную да ладную жизнь». Они так и сделали, смотря вверх на голубое небо, чуть прикрытое верхушками зеленых осин и берез, все вместе просили у Макоши благословения. Каждая девица говорила по очереди и просила светлых богов о том, чего желала, и их души в эти мгновения были наполнены любовью ко всему живому. Уже ближе к вечеру ведьма Ванда вместе с девицами вернулись обратно в селение. Заварив травяной настой из заветной травы, все вместе за столом пили чай с вчерашними пирогами с грибами, которые испекла старица. Ведьма рассказывала юным девицам разные легенды и сказания о возлюбленных. Владислава и Заряна ушли от ведьмы уже затемно, последними, и направились к своему дому. Но не пройдя и версты, Заряна вдруг тревожно вымолвила. «Ладушка, слышишь?» «Нет, а что?» «Словно голос какой просит и молит о помощи». «О помощи?» «Матушка Ванда плачет! Ей плохо!» — воскликнула Заряна. «Мы же полчаса назад от нее ушли. Она спать собиралась, и все хорошо было. А может, она заболела? Ой, прямо в голову бьет ее жуткий стон!» «Ты уверена?» «Да, прямо до жути проникает. Страдает она, точно говорю». «А ну, побегли обратно!» — велела Лада. «Вдруг упала она или обрезалась?» Вскоре они приблизились к избушке ведьмы. Яркая лучина горела на столе и виднелась через распахнутые ставни. Однако еще издалека девушки приметили в проеме открытого оконца странные тени. «Не пойдем открыто!» — остановила сестрицу Заряна, явно ощущая чье-то чужое присутствие. «Чую, зло рядом!» Лада понятливо кивнула и с бешено стучащим сердцем пошла впереди сестрицы. Темными огородами девицы подкрались к домику ведьмы и, чуть приподнявшись на цыпочках, заглянули в окно внутрь горницы. То, что они увидели, заставило их замереть в ужасе. Окровавленная, мертвая старица Ванда лежала на полу, а над ней стояли два нелюдя в черных длинных одеяниях. У одного в руке был окровавленный нож. Заряна в ужасе вскрикнула. Вмиг один из мужчин обернулся к распахнутому окну и стремительно выкинул руку вперед. И в сторону девушек полетел яркий энергетический разряд, который ударил Ладу и откинул ее от окна. Она упала навзничь на землю и потеряла сознание. Понимая, что убийцы заметили их, Заряна осознала грозящую им опасность. Она стремительно схватила подмышки бессознательную Ладу и быстро поволокла ее по земле к кустарникам. Она чувствовала, что у нее несколько мгновений, чтобы скрыться. Едва она заволокла Ладу в малинник и сама присела на колени, как увидела, как в окне дома ведьмы появилась некая фигура. Капюшон спал с нелюдей, Заряна, холодея от ужаса, увидела странное существо, лысое, с серой кожей и огромными черными глазами. Это был не человек. От страха Заряна сжалась всем телом, с неистовством прижимая бессознательное тело Лады к себе и яростно читая мольбы всем светлым богам о защите от тьмы. Ибо только они могли уберечь от того, что происходило вокруг. Страшный нелюдь с дырками вместо носа и длинным черепом прошелся взором вокруг и, не заметив ничего подозрительного, вновь скрылся в горнице. Заряна облегченно выдохнула. Она обратила обеспокоенный взор на названную сестрицу, которая так и не приходила в себя. Неожиданно Лада зашевелилась в ее руках. Заряна радостно воскликнула. «Ладушка, очнулась, милая!» «Заряночка, что со мной?» пролепетала тихо Лада, пытаясь прийти в себя и приподняться на локтях. «Ты жива! Слава светлым богам!» «Что со мной? Я упала?» «Серые нелюди ударили тебя! Ты потеряла сознание! Это они убили матушку Ванду!» «Ты разглядела их?» «Да, жуткие, с серой кожей и черными глазами, и носа у них нет!» Лада села на траве, тряся головой и пытаясь прийти в себя. «Ты так описываешь их?» Лада задумалась. «Похоже на тех же серых нелюдей, что княгиню Ольгу когда-то украли». В этот миг около избы с той стороны, где сидели в кустах девушки, показались двое в капюшонах и длинных накидках. Они держали горящие факелы, и вмиг в окнах избы изнутри заполыхал огонь. «Бежим, Заряна!» — выпалила шепотом Лада, вскакивая на ноги. Быстро схватив сестрицу за руку, она потащила ее прочь от страшного места гибели — старицы. Едва девицы достигли своей избы, то заперли на засов дверь, присели на лавку у печи и обнялись. Они долгое время молчали, пытаясь успокоиться. «Зачем они убили ее, Лада?» — спросила вдруг Заряна, наконец отстраняясь от сестрицы. «Не знаю. Но кажется мне, что это те же нелюди, что убили старца Доброцвета и твою матушку когда-то. Возможно. И продолжают они творить свои темные дела, убивают волхвов и ведьм», — ответила мрачно Лада. «Может, из чаще проклятой мой батюшка тоже из-за них не вернулся живым?» «Неужто ты права, Ладушка?» — с ужасом в глазах пролепетала Заряна. «Но с княгиней у них ничего не вышло. Она ведь оказалась целехонька, ничего ей не сделали. Побоялись ее убивать, что ли? Странно все это. И доколе эти серые призраки или нелюди будут людей убивать на нашей земле?» — трагично вымолвила Ладислава. «Матушка Ванда, старец Доброцвет, что сгорел в своей избе, батюшка мой и твоя матушка, все погибли. Это только те, кого мы знаем. А о скольких убиенных мы не ведаем?» «Не знаю, Ладушка. Чую я, что те голоса, плененные в оковах стонущие, которые ты слышишь, Заряна, и убийства жуткие, связаны между собой». «И мне так думается», — кивнула Заряна и вдруг воскликнула. «Матушкин голос ведь просил освободить ее». Они снова замолчали, так и сидя в темной горнице. Только спустя полчаса гнетущего молчания и нервных дум Лада вымолвила. «Я знаю, что делать». «Что же?» «Я пойду в дружину князя Мстислава. Я буду изучать все нужные науки, чтобы стать ратником. Не зря мудрые старцы из озера заповедного подарили мне нож. Такова моя судьба в этом воплощении на Мидгард-земле». «Как ратником?» — опешила Заряна. «Батька Братмир обучает на погосте всех, кто пожелает того, а потом самых лучших ратников посвящает в казаки. И далее они могут служить в дружине князя или даже в орде. Я пойду к нему в обучение». «Но он не возьмет тебя!» — опешила Заряна. «Ты же девица!» «Девица! И что ж? Я буду стараться и освою ратное искусство. Обещаю тебе, Заряна!» «Батюшка сказывал, что были некогда поленицы, девы-воительницы на нашей земле, которые оружием владели умело и держались в седле лучше мужчин-ратников. Чем я хуже? Но зачем тебе это, сестрица?» «Пора остановить этих серых нелюдей. Когда я обучусь умению ратному, найду их логово и отомщу за всех убиенных. Да коли эти серые твари будут вершить свои грязные дела на нашей земле? Все души замученных требуют остановить зло. Я чую это. Чтобы не думали эти серые, тьмы-прислужники, что они на земле матушке главные. За нами свет и добро». «Ты не сможешь, Лада!» — воскликнула Заряна. «Ты девица, и ты слаба. Тебе никогда не стать как мужчины. Быть может, сестрица. Но я попробую. Я пойду к Братмиру Бобру и попрошу взять меня в обучение. А завтра начну сама тренироваться. У тебя ничего не выйдет, сестрица. Я люблю тебя, но ты должна понять, что это не твой удел воевать. Кто, как не я, скажет тебе правду?» Заметила с любовью Заряна. «Да, ты права, но я попытаюсь, ибо мое сердце и душа жаждут этого. Как ты смело говоришь, но я все равно не могу понять тебя. Как девица может стать ратником?» — недоумевала Заряна. «Тебе и не следует, сестрица. Ты нравом слишком мягка и ласкова. У тебя другой путь, свой. Ты научишь меня стрелять из лука, Заряна? Как сама искусно умеешь. Научу, сестрица. Только дай срок», — улыбнулась та. «Полгода. Обучусь как надобно стрельбе. И к батьке Братмиру пойду».